Юноша, девушка и лягушка. Мексика. На полуострове Юкатан, в далекой стране Мексики, жил крестьянин, у которого было три сына. Заметил как-то крестьянин, что кто-то по ночам вытаптывает у него молодые кукурузные побеги, и решил поймать вора. Послал он стеречь поле младшего сына. Настал вечер, и тот, проходя мимо сенота, а сенотами в тех краях называют глубокие, похожие на большие дыры в земле, прорытые дождями колодцы, увидел сидящую у самой воды лягушку. — Куда ты идешь, юноша? — спросила лягушка. — Тебе-то какое дело? Стеречь поле. Кто-то вытаптывает по ночам нашу кукурузу. — Я могу подсказать тебе, кто? — предложила лягушка. — Ты! Ничего ты не можешь! — юноша рассмеялся, поднял лягушку и бросил ее в сенот. Всю ночь просидел он около своего поля, но так и не увидел, кто топчет кукурузу. Прошло немного времени, и отец послал сторожить среднего сына. Идет средний сын мимо сенота, видит на берегу лягушку. Лягушка спрашивает, «Куда идешь, юноша?» «А тебе какое дело?» И средний сын бросил лягушку в сенот. Ночь на поле прождал, ничего не увидел. Прошло еще несколько дней, и кто-то снова помял кукурузу. Посылает отец старшего сына. Идет тот мимо сенота, видит лягушка. Та спрашивает, куда идешь, юноша? Стану я с тобой разговаривать. И он швырнул лягушку в сенот. Потемнела вода в сеноте, всплыла лягушка, посмотрела на него, ничего не сказала и скрылась. Напрасно просидел ночь около кукурузного поля старший сын, вернулся домой и рассказал все, как было. — Нет, тут что-то не так. Наверное, я был неправ, — подумал младший. — Отправлюсь-ка я снова к сеноту. И, дождавшись вечера, без разрешения отца, он опять пошел к сеноту и опять увидел лягушку. — Прости меня, я был неправ, грубо обойдясь с тобой. «Мне, конечно, надо было выслушать тебя», — обратился он к ней. «Давно бы так. Теперь ты заговорил, как надо», — отвечала лягушка. «Должна тебе сказать, что я не лягушка, а дух здешних вод. Но главное не это. Может быть, ты слышал, что в стародавние времена местные жители, они называли себя майя, чтобы умилостивить богов и чтобы боги послали им хороший урожай, бросали в колодец юных девушек. Падая, те превращались в разноцветные камни. Все дно колодца теперь усеяно такими камнями. Но по ночам, если светит сильная полная луна, ее лучи достигают дна сенота, и камни превращаются снова в прекрасных девушек. Они выходят на берег и начинают водить танцы. Это они, наверное, топчут вашу кукурузу. Разве вам трудно сажать ее подальше от колодца? Дух вот замолчал, а юноша, не в силах преодолеть любопытство, он к тому же был отважным юношей, разделся и бросился в воду. Он достиг дна и выбрал среди лежавших на дне камней самый красивый голубой камень. Он вынырнул с ним, и как только камень оказался на поверхности, и едва его коснулся свет луны, он превратился в прекрасную девушку. Юноша отвел ее домой, и они стали мужем и женой. Он рассказал всем соседям о своем приключении и посоветовал им не сажать кукурузу около самой воды. Те послушались его. Прошло еще немного времени, отец его умер, юноша стал взрослым мужчиной и построил для себя и своей жены новый дом и разбил около него новое поле. Он до сих пор сажает на нем кукурузу, а жена смотрит за домом. Но соседи замечают, что в их доме порой происходят странные вещи. Выкарабкавшись из сенота, сюда приползает лягушка, ей открывают дверь, и тогда, если заглянуть в щель, хижина сделана из тростника, и в стенах есть зазоры, можно увидеть, что на полу сидят мужчина, женщина и лягушка и ведут между собой долгие разговоры.